«Ищу девушку. Это срочно. О приметах и прочем сейчас доложат. Я дома. Если что-нибудь станет известно, сообщить немедленно». И передал трубку Грегу. Пока Грег описывал, как Нэнси выглядит и во что может быть одета, Джозеф тайком разглядывал лежащие на коленях руки Лу. Маленькие, гладкие, казалось, под кожей отсутствуют вены, с безупречно ровными, красивыми пальцами. До такой совершенной руки страшно дотронуться, а уж о том, чтобы стиснуть ее в своей, только мечтать можно было. Она, похоже, проследила за его взглядом, потому что сняла их с колен, скрестила на груди. На груди он задержать взор не осмелился, продлил его выше, к ее темно-карим, по-восточному в разлет вырезанными глазами. «У меня все время такое впечатление, что вы что-то хотите сказать мне и не решаетесь», — натянуто улыбнулась Лу. «Да», — откровенно смешался Джозеф, — «то есть...» — и вдруг выдал. «Может быть, мы с вами послезавтра улетим далеко». «Куда?» — вытянула шею Лу. «В Россию. Там проводится слет «Мир без войн». «А я, простите, в каком качестве?» «Как представитель вашей газеты». Грег уже положил трубку. Тишина в комнате воцарилась почти космическая. «Это решенный вопрос? Редактор в курсе?» Запинаясь, пробормотала Лу. «Сюда должны позвонить», — уклонился от прямого ответа Джозеф. «Скоро узнаем». Лейтенант Бойль отказывался понимать, что с ним происходит, и почему ведет себя как неразумный мальчишка, и почему разболтался о том, что вилами еще по воде писано. Поспешно добавил. «Вы по-русски понимаете?» «Нет». Лу была совершенно уже сбита с толку. «Чего вдруг?» «Погодите, погодите!» Раздраженно затряс головой Даниэль. «Я что-то не поспеваю за вашими сюрпризами. Какая Россия? Какой слет? Почему послезавтра?» Джозеф нехотя скупыми фразами объяснил, что делегирован, как и ветеран Вьетнамской войны, в Россию на слет. В числе прочих участников обсуждается кандидатура журналистки из газеты для всех Лукреции Ли. Скоро сюда позвонят, и все станет окончательно ясно. Потом вынес из спальни телефонный аппарат, включил в комнатную розетку, уселся на стул возле стены. «Но почему выбор пал на меня?» — поразилась Лу. «Я к этому движению никакого отношения не имею. И почему звонить по моему поводу должны вам? Откуда вообще известно, где я?» «Сейчас я вам ничего не смогу рассказать», — сумрачно произнес Бойль. «Будем ждать звонка». «А как же я?» — опешил Даниэль. «При чем тут ты?» — не меньше удивился Джозеф. «Она вдруг полетит, а я... это...» «А я?» — подал голос Грег. Бойль не успел ответить. Спасительно зазвонил телефон. Он схватил трубку, слушал, и лицо его все больше вытягивалось и мрачнело. Потом угрюмо спросил. «Сведения точные? Ошибки быть не может?» Замедленно и тяжело, будто стократ увеличился ее вес, положил трубку на рычаг и с силой несколько раз сжал и разжал свои пудовые кулаки. «Что?» — выдохнул Грег. Это была она. — глухо ответил Бойль. «Надо же!»